Глава 18. Ник. Я давно не просыпался от того, что выспался. Ни будильник орет по духам, ни звонки от любителей поднять меня. Ничего этого нет. Приглушенное шторме солнце и аромат кофе, витающий в комнате. Доброе утро. С чашками в руках застывает мое видение. Смотрю на нее и не могу поверить, что вот она. Стоит, смущается, на щеках играет румянец. И моя футболка на ней сидит, как платье, чуть выше середины бедра. Соблазнительно прикрывает все самое интересное, заставляя играть воображение. Облизываю пересохшие губы. От одного только ее вида уже хочу. Улыбаюсь. Доброе утро, фея. Я, наверное, умер. Подзываю ее к себе, и она слушается. Забираю горячие чашки из ее рук и ставлю их на полу дивана. Почему? Забирается на меня сверху. «Что-то не так?» В карих глазах паника. Потому что думал, что только умерев, можно попасть в рай. Смеется, склоняется надо мной и целует в кончик носа. Потом глаза, щеки. «Теперь знаешь, что ты жив. Переезжай ко мне. Вылетает быстро?» Сам охреневаю, но эти мысли давно крутятся у меня в голове. «Это даже не смешно», усмехается Лана, но уже не весело. Сползает с меня и садится рядом. Молчит. Я не смеюсь, я серьезно. Тоже сажусь и смотрю на нее. «Ник!» Натягивает снисходительную улыбку. «Зачем ты так?» «Как? Извини, неправильно поставил вопрос. Переезжайте ко мне». «Как ты себе это представляешь?» Всплескивает руками. «Лето вот-вот. Найдем квартиру, возьмем ипотеку. Эту продадим для первого взноса. Плюс у меня есть приличная сумма. Я не прогулял деньги с боев, вложил их. Устроим Артема в школу тут. Предлагаю вариант». «Нет, я ведь даже не представляю себе, как это все. Да и зачем тебе, Никит?» «Люблю я тебя. Что тут непонятного?» Говорю, как есть. Смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «А я не говорил, разве?» Хочу свести все в шутку. Самому неудобно от ее реакции. Мне казалось, что это и так понятно. «Ух!» Вздыхает, прикрыв рот ладошкой. «Вот тебе и ох!» Запускай пальцы в волосы, ерошу их. Я должен быть убедительным, чтобы она поверила мне. Жопу бы надрать ее бывшему. У нас будет целое лето, чтобы попробовать. Да, блядь, я уверен, что мы с тобой справимся. Это ответственный шаг. У меня сын, ты молод. Пытается что-то мне вразумить, как несмышленышу. Все, остановись. Обнимаю ее. Я все понимаю, но меня писец как рвет на части, зная, что ты где-то там. Хочу тебя рядом, быть с тобой. Я не разочарую тебя. Заглядываю ей в глаза. «Я подумаю, хорошо?» «Подумаю? Это не категоричное «нет», правильно?» «Значит, есть шанс».